Глава 20. Гинни была в прекрасном настроении, когда приехала на следующее утро в компанию Рэнкин-Ласк. То, что пугало прошлым вечером, показалось в свете нового дня неоправданной тревогой. Объектом нападения в гараже Верховного суда была судья Мосс, а не Брэд. Скорее всего, злоумышленником, как и говорил ей Брэд, был какой-нибудь кретин с иррациональным поведением. «Вам следует пройти прямо в конференц-зал Е, мисс Страйкер», предупредил ее секретарь, когда она вошла в приемную зону. Гинни нахмурилась. У нее было много работы. И те несколько раз, которые она высиживала на встречах с клиентами, были заведомой потерей оплачиваемого времени. Клиенты, ожидавшие в приемной Рэнкин-Ласк, могли видеть сквозь стеклянные стены конференц-залы А и Б. Клиенты, принимавшие участие в встречах в этих конференц-залах, могли видеть через окна от пола до потолка великолепное здание Капитолия. Конференц-залы А и Б предназначались для того, чтобы дать понять приглашенным в них клиентам, что Аторней, Рэнкин, Ласк были причастны также к большим делам и особо не нуждались в мелких заказчиках. В конференц-зале Е, располагавшемся этажом ниже приемной зоны, окон не было. Он находился в тыльной стороне здания, подальше от любопытных глаз. Как только Гинни вошла в зал, она поняла, почему встреча проводится в помещении, где ее участники скрыты от внешнего обозрения. У дальнего конца стола сидели вместе Одри Стюарт и Деннис Мастерсон. Слева от Мастерсона расположился Грет Маккензи, сотрудник с 4-летним стажем. Он был помощником Мастерсона и внушал Гинни ощущение скованности. Маккензи отличался мощным телосложением и зарекомендовал себя в Айове напористым форвардом, играя в американский футбол, прежде чем поступить учиться в юридический колледж Стэнфорда. Маккензи казался всегда сердитым, и Гинни гадала, не употреблял ли он стероиды, чтобы поддерживать свою борцовскую форму? «А, мисс Страйкер? Входите и закройте за собой дверь», — сказал Мастерсон. Все прекратили говорить и стали смотреть в ее сторону. Мастерсон представил Гинни, потом заулыбался. «Хотите знать, чем мы здесь занимаемся?» — спросил он. «Помогаете мисс Стюарт подготовиться к слушаниям на конфирмации», — осторожно предположила Гинни. Она надеялась, что ее догадка правильна. Если ей поручат такую подготовку, то это будет самым захватывающим поручением с начала ее работы в фирме. «Верно», — сказал Мастерсон с улыбкой. Затем обратился ко всем участникам совещания. «Меня обрадовало назначение Одри в Верховный суд. Это правильное решение президента Гейлорд. Мы встречались с Одри, когда работали в ЦРУ, и поддерживали контакты друг с другом, когда оставили это учреждение. Верховный суд нуждается в высокоинтеллектуальных судьях, а Одри была одной из самых проницательных сотрудниц управления». Мастерсон перестал улыбаться. «К сожалению, либералы добиваются ее дискредитации, опираясь на практику, которая помогла им сохраниться после 11 сентября. Но сейчас они впали в немилость. Я слышал из нескольких источников, что сенаторы Каммингс и Васкес точат свои ножи. Эти либералы прятались в своих норах, когда Одри встречала огонь на передовой линии. Теперь они собираются швырять камни в тех самых людей, которые их защитили. Словом, перед нами вполне определенные цели. Но, — заключил Мастерсон, снова улыбнувшись, — я уверен в нашей победе, потому что наше дело правое, и Бог на нашей стороне, не говоря уже о том, что мы располагаем командой очень квалифицированных адвокатов.